Глава третья. «Что она тут делает?» — нахмурился Сангха. Вперед выступил Джулиан. «Это я пригласил. Подумал, что у нее могут возникнуть какие-нибудь полезные идеи. Марианна уже очень помогла». Открыв флягу, Сангха осторожно поставил ее на опасно шатающийся столб, поддерживавший деревянную изгородь, и налил чаю. Инспектор выглядел уставшим. Да, работу у него не позавидуешь. Количество жертв удвоилось, а у единственного подозреваемого оказалось железное алиби. Марианна не знала, не усугубит ли она положение своим вмешательством. Но выбора не было. «Инспектор», — обратилась она к Сангха, — «вам известно, что убитую звали Вероника Дрейк? Она из колледжа Святого Христофора». Тот помрачнел. «Вы уверены?» Марианна кивнула. А еще обе девушки учились у профессора Фоски. Входили в особую группу студенток, с которыми он занимается дополнительно. «Какая еще особая группа?» «Вот у него и спросите». Инспектор залпом выпил чай. «Ясно. Есть еще что-то, о чем вы хотите мне сообщить?» Его тон Марианне не понравился. Тем не менее, она вежливо ответила. «Нет, больше ничего». Сангха выплеснул осадок с чаинками и завинтил крышку фляги. «Я ведь предупреждал вас, чтобы вы не совали свой нос в расследование. В общем так, если еще раз увижу, что вы незаконно находитесь на закрытой территории, я лично вас арестую. Понятно?» Марианна раскрыла рот, чтобы ответить, но Джулиан ее опередил. «Извините, такое больше не повторится. Марианна, идем». Она неохотно позволила увести себя к оградительной ленте. «Боюсь, у Сангха на тебя зуб. На твоем месте я бы постарался больше ему не попадаться», — посоветовал Джулиан. «С ним лучше не связываться. Не волнуйся, я буду держать тебя в курсе», — он подмигнул Марианне. «Спасибо, я тебе очень признательна», — Джулиан улыбнулся. «Меня поселили в отеле возле вокзала, а ты где остановилась?» «В общежитии колледжа». «Прекрасно, может, сходим куда-нибудь вечером, поболтаем?» «Извини, не могу». «Почему?» — начал было Джулиан, но, проследив за ее взглядом, заметил, что Марианне машет Фред, и насупился. «А-а-а, вот оно что. У тебя на сегодня другие планы». «Что?» «Да нет», — Марианна замотала головой, — «он просто друг». «Зои». «Ну, конечно», — Джулиан явно не поверил. «Ничего страшного, увидимся». С некоторым раздражением он повернулся и зашагал прочь. А Марианна, пригнувшись, проскользнула под заградительной лентой и направилась к Фреду. Она чувствовала досаду и злость на саму себя. Почему сказала, что Фред друг Зои, ведь ей нечего скрывать? Так зачем же врать и изворачиваться? А вдруг на самом деле она лжет самой себе? Может, она что-то испытывает к Фреду? Эта мысль не давала Марианне покоя. Если так, в чем еще она себя обманывает?